Глава 19. У самой ограды лежал мокрый Валентин. Он скрючился креветкой и хныкал. Рядом с ним стоял бобр, грозно уперев лапки в бока. «Курва!» — заявил он, указывая на Валентина. «Ты молодец!» — я почесал за ушком бобра и сел рядом с Валентином. Поморщился от сильнейшего запаха пота. Валентин словно в жизни не мылся. «И чего ты, болезный?» – проверил его пульс, пошире открыл правый глаз. «Дурманами балуешься, придурок несчастный!» Валентин что-то промычал. «Киса к ноге!» – я поднялся. Манти быстро подбежала ко мне. «Бери этого придурка и за мной!» – велел я. Мантик подхватила хвостом Валентина и уложила его на спину. Тот не сопротивлялся. Мы направились в сторону замка. Я и раньше подозревал, что Валентин может быть зелепийцей. Их сейчас нариками называют вроде, слышал как-то. Ждал, когда он сознается или когда ломка начнется. Дождался. Мы с Манти вошли в замок и спустились вниз. Я открыл ритуальную комнату и приказал. «Сторожи, придурка, скоро вернусь». Манти согласно мурлыкнула. Первым делом нашел Илью, он сидел в кабинете связи. Объяснил ему ситуацию и отправил вниз, в ритуальную комнату. Затем сходил в клановое хранилище. С моего первого посещения тут почти ничего не изменилось. Все так же пусто. Но мне нужна простенькая магическая полынь, которую иногда применяют в лечебных целях. Ее редко используют в ритуалах, поэтому не ношу с собой в чемодане. Забрав растения, вернулся в ритуальную комнату. Илья сидел на корточках рядом с братом и сквозь зубы цедил ругательство. «Манти, ты свободна», — погладил зверя по лицу. «Молодец какая». Манти мурлыкнула, лизнула мне руку и убежала из комнаты. «Предок, вы сможете ему помочь?» — Илья поднялся. Выглядел он мрачно. «Смогу», — кивнул ему. «Думаю, ритуал Калкина должен справиться». «Благодарю вас», — искренне сказал Илья. Я начертил контур ритуального круга, а затем принялся смешивать нужный раствор. Илья покрывал контуры круга своей кровью. «Скажите, а этот ритуал дорогой?» – задумчиво спросил он. «Наоборот, весьма дешевый. А что?» Я сел у круга и начал наносить руны. «Насколько мне известно, наркотическая зависимость очень сложно исцеляется», – сказал Илья. «Если вы можете так просто вылечить наркомана, на этом можно неплохо заработать». «Предлагаешь мне, твоему предку, лечить нариков?» – я хмыкнул. «Нет, что вы!» – смутился Илья. «Мы можем нанять ритуалиста и подписать с ним магический контракт, в теории, разумеется». «Я подумаю», — кивнул и поднялся. «Перекладывай тело Вали в круг». Илья тут же выполнил приказ, но Валентин начал сопротивляться. Он попытался выбраться из круга. «Отпустите меня!» — рычал он. «Отвалите от меня, уроды!» «А ну тихо!» — я сел и дал ему мощный подзатыльник. «Лежи тихо!» Илья не стал жалеть брата. Ругаясь, он вмазал Валентину от души. Хотя это было лишнее, тот и так не сопротивлялся. Мы вернули парня обратно в круг, и я потянулся к искусственному источнику, начав читать ритуальное заклинание. Круг вспыхнул, Валентин заорал и выгнулся дугой. «Предок», — Илья сглотнул, — «это нормально?» «Ага, так и должно быть», — подтвердил я. Валентин таял на глазах. Ритуал забирал у него не только вредные вещества, но и в целом иссушал. Процесс исцеления сопровождался дикой болью, которая не забудется. Валентин стремительно худел, пока не превратился во что-то похожее на скелет, обтянутый кожей. Только тогда ритуал завершился. «Ему нужна реабилитация», — посмотрел на Илью. «Первые несколько дней он даже ходить нормально не сможет». «Да», — Илья сглотнул, разглядывая своего братца. «Такова жизнь, парень», — я похлопал его по плечу. «За все надо платить». «Но теперь можешь быть спокоен. Вряд ли Валентина рискнет притронуться к дурману». «Хорошо, спасибо вам, предок». «Да не за что. Дай ключи от комнаты Артема. Позже зайду к нему». Забрав ключи, я подошел к столу и открыл свою новенькую барсетку. Вынул оттуда банку с глазами галлюциногенной лягушки и емкость с кровью невидимого варана. Быстренько замешал раствор для контракта с Розовой и пошел на выход. Гипнотитаны занимались все тем же, разве что Синий стоял перед Розовой, и та проветривала его складку на спине. «Ну что, готовы?» — я остановился перед ними. Синий лениво глянул на меня и затянулся. Кивнув, он грузно поднялся и отошел. Розовая села на задницу и покорно смотрела на меня. Сейчас у нее были серые, почти белые глаза. «Тогда начнем». Как и в прошлый раз, я перенес ритуальный круг на тело монстра. Только не на грудь, как гипнику, а на спину. Думаю, тут несложно догадаться, почему я так сделал. Все, я отошел на несколько шагов. Правила те же, что и у гипника. Ты не можешь покидать территорию замка без моего приказа. Если тебе нужна комната, мы подготовим ее. Титанша медленно поднялась и подошла к синему. Тот оттянул складку на своем боку и протянул ее розовой. Мол, на, бери. Махай дальше, проветривай. Розовая потянулась, чтобы взять складку, но тут ее ладонь ускорилась и смачно шлепнула по лысой голове синего. У-у-у! Гипник погладил голову и обиженно посмотрел на розовую. Я хохотнул. Титанша издала непонятный звук, развернулась и пошла в сторону замка. Похоже, она не собирается отказываться от личных покоев. «Женщины коварны, да?» Я посмотрел на обиженного гипника. «Обещала служить тебе, если ты поможешь ей остаться?» «У-у-у!» – протянул синий. И начал сопеть, сворачивая новый косяк. Посмеиваясь, я вернулся в замок и нашел Леру. Служанка с каменным лицом выслушала меня и пошла готовить покои для розовой гипнотитанши. Хорошая работница, не задает лишних вопросов. «Так, теперь пора поболтать с Артемом». Парень сидел в своей комнате и смотрел в окно. «О, ритуалист гений!» – он оглянулся на меня. «Чего пришел?» «Видел розовую титаншу?» – я кивнул на окно. «Ага, забавная хрень». «Видел, она в замок вошла?» «Да», – Артем с подозрением посмотрел на меня. «Скоро она придет сюда и будет жить с тобой», – важно изрек я. «Твое первое задание – ухаживать за ней. Будешь подмывать ей под складками, проветривать их, стричь ногти и в целом помогать». Артем молча смотрел на меня, почти не моргая. Было трудно не улыбнуться, но я смог. «Только смотри мне, младенца ей не заделай», — погрозил ему пальцем. Артем открыл рот, явно собираясь покрыть меня матом, но я перебил его. «Контракт, помнишь? Если ослушаешься, умрешь». Протяжно выдохнув, парень прикрыл глаза. После моих слов он почувствовал силу контракта и понял, что я не вру. «Ты же шутишь?» — процедил он. «Я не подписывался на такое». «А что тебе не нравится?» Я удивился. «Парень, не шути со мной», прорычал Артем. «Я мастер магии пространства, профессиональный лазутчик, и я согласился работать на тебя по профилю, а не быть служанкой для монстра». «Ты будешь менеджером розовой», поправил я. «Руслан, мля, переходи уже к делу, хватит клевать мне мозг». Артем явно нервничал. Понял, наконец, что по контракту я и правда могу дать ему любую работу, даже такую нелепую. Хотя менеджер для Розовой – очень даже почетная должность. Не знаю, чего он так взъелся. «Ладно, тогда давай по профилю». Я неохотно махнул рукой. «Проникни в место жительства клана Кеми и собери всю доступную информацию, которую сможешь. Численность клана, сколько бойцов, где они живут, планировку домов и другие мелочи». Артем с облегчением кивнул и вытер рукавом лоб. «Отправлюсь сейчас, норм?» – спросил он. «Да», – я кивнул. «Держи с нами связь по почте. Дождись ответа перед тем, как вернуться сюда». Артем не стал ничего уточнять и быстро слинял из комнаты. Посмеиваясь, я тоже вышел. Парень был обманут, как дитя. Розовая, взрослая и самостоятельная личность. Ей не нужна служанка. То есть менеджер. А вот Артем точно бы стал ерепениться, если бы я сразу перешел к основной задаче. А теперь радуется. А когда радуешься, то и работается легче. Так что пусть еще спасибо скажет. Ха-ха. Довольный собой, я зашагал вниз. Нужно проверить, все ли хорошо с проклятием, которое оставили мы с сыном. Именно оно поможет нам наказать Юсуповых Шнайдеров. Но по пути меня перехватила взволнованная Амина. «Господин предок!» «Я получила ответ от Разумовских». «О, и что они говорят?» – заинтересовался я. «Они сильно удивились, когда подтвердили факт долга жизни», – Амина скрипуче хихикнула. «Разумовские согласились помочь нам со временным жильем и даже предложили оплатить часть долга финансово». Я с пониманием кивнул. С одной стороны, долг жизни – это очень серьезно. Но с другой, он был очень давно, и платить за него полноценную цену Разумовские явно не хотят. Поэтому и желают закрыть его таким образом, услугой и деньгами. Конечно, мы можем не согласиться, но зачем? Отлично, пусть заплатит, я кивнул. У тебя все? Да, Амина явно была довольна. Спасибо вам, предок. Да не за что. Я отмахнулся и продолжил свой спуск вниз. Это же время, каморка. Детективная группа собрала очень серьезный консилиум. Бомж, Ира и Толик сидели за детективным столом и выглядели крайне сосредоточенно. Маша стояла с планшетом в руках, она и начала заседание. «Итак, у нас трое основных подозреваемых», – Маша окинула взглядом своих коллег. «Олег, Константин и Эльвира». Детективы начали переглядываться между собой. Никто не ожидал услышать последнее имя. Именно эти трое покидали бункер, пока предок бился с грифонями-всадниками. «Но почему тетя Эльвира?» – не понял Толя. «Она даже не спускалась в бункер», – ответила Маша. «И она недавно приболела, помните? У нее голос хриплый. Поэтому пленный лазутчик мог принять ее кашель за мужской. Но самое главное, у Эльвиры есть мотив, ребят. Она могла продать наш род за сына. Она ведь неурожденная Юсупова. Если бы ей кто-то обещал вылечить Лешу, избавить его от страшной участи, думаю, она могла согласиться». В зале повисла тишина. Бомжу вдруг стало жарко, но старик знал, на что шел, когда брался за это дело. В ходе расследования могут вскрыться самые ужасные тайны рода Юсуповых. «Мне не нравится дядя Костя», — холодно сказала Ира. «Он слишком скользкий. И он был рядом с пленными, помните? Он обыскивал их тела. Ему было легко напоить того мага». «Да, он был рядом», — кивнул Толик, вспоминая, как впервые в жизни потрогал кишки. «Но я не видел у него в руках ничего. Не из ладошек же он напоил его». Повисла короткая тишина. «Ира, ты поговорила с Астрой?» – спросила Маша. «Да», – девушка прикрыла глаза. «Но тетя Астра не отвечает, что именно ей говорил Олег. Она покраснела, когда я задала вопрос. Мне кажется, она заволновалась и начала нервничать». «Олег предатель!» – Толя хлопнул по столу. «Я сразу говорил». Парень вновь начал вспоминать, как жестоко Олег прижал тетю Астру к стене и хотел выпороть ее ремнем. Бомжу стало неловко. Он начал перекладывать бумажки на столе, доклад Маши по синей моче. Взгляд зацепился за родненькое слово, и бомж рефлекторно потянулся за чекушкой, читая отрывок. Юрий Чекушкин разработал свое зелье «Синий змей» совершенно случайно. В ходе экспериментов было установлено, что зелье обеспечивает 100% защиту от нежелательного зачатия в течение 7 суток после приема. Однако необходимо обратить внимание на кратковременные побочные эффекты после употребления данного зелья. В первые 24-48 часов наблюдается повышенная частота мочеиспускания 10-12 раз в течение первых суток и изменение цвета мочи на синий от лазурного до ультрамаринового оттенка в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Данное явление объясняется... Бомж поднял голову, не став читать дальше. Пазлы головоломки соединились в его голове. Теперь все стало ясно. Замок в осаде, доступ в город закрыт. У Олега и Астры роман, но они скрывают его, поэтому не могут попросить ту же Катю купить нормальный препарат в аптеке. Приходится использовать этого синего змея. Теперь бомжу стали ясны все странности Олега. Из бункера он по осаде бегал, скорее всего. Все сходится. «Он невиновен», – бомж положил листок на стол и окинул коллег взглядом. «Олег не предатель, уверен. Я сам поговорю с Астрой и развею все сомнения». «Но почему?» – возмутился Толя. «Олег и Астра скрывают секрет, но они не предатели». «Какой секрет?» – заинтересовалась Маша. «Они…» – бомж пытался придумать что-нибудь правдоподобное, чтобы дети поверили. Он посмотрел на чекушку в руках, убрал ее обратно в карман и заявил. «Они варят самогон. Особенный синий самогон. Но никому про это не говорите». «Ах!» – Толя прикрыл рот. «Но что я тогда видел? Почему Олег обижал Астру? Вы еще маленькие, не понимаете. Бомж печально улыбнулся. Они просто дрались за бутылку самогона. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Дети начали удивленно переглядываться. Но вы должны держать это в секрете. Взгляд бомжа стал строже. Это не наша тайна, и мы ее сохраним, поняли? Дети недружно согласились. Бомж умилился, глядя на них. Ни капли осуждения во взглядах. «В детстве я боялся алкашей», – прошептал он. «А потом вырос и понял, что не такие уж мы и плохие». Поймав вопросительный взгляд команды, бомж прокашлялся и резюмировал. «Осталось два кандидата – Эльвира и Константин». Он свернул листок про синего змея и спрятал в карман. «Мы должны до конца дня выяснить, кто из них предатель. Справимся?» «Конечно», – воскликнул Толик. «Да», – уверенно кивнула Маша. «Мы сделаем это», — сказала ледяным тоном Ира. «А можете взять меня в команду?» — попросил кто-то. В каморке повисла тишина. Все четверо повернулись и уставились на портрет предка. Он мигал, как и прежде. Но теперь в его центре был виден черный силуэт. «Возьмите меня в команду. Я могу быть полезным», — заверило неизвестное существо. Я стоял перед металлической дверью, которая ведет в зал реликвий, и улыбался. Выступающее на двери лицо Ишака мерцало рунами. «За 800 лет Ишачье проклятие только стало сильнее», — довольно прошептал я. «Да, Ишачье проклятие. Ох, не завидую я Николь и ее родичам. Что сделают Юсуповы Шнайдеры, когда припрутся в мой замок? Конечно же, захотят войти в сердце рода. В зал реликвий, где должны быть скрыты все секреты замка. И Николь попробует открыть дверь. В ней течет кровь Юсуповых. Она раньше входила сюда. И вот тогда-то все и будет. Я немного подкорректировал Ишачье проклятие. Добавил несколько рун, чтобы правильно его ограничить и направить. Это проклятие создал мой сын, когда стал старшим магистром. А я помог заключить его в эту артефактную дверь и усилил через ритуал. Так, вроде все. Теперь осталось дождаться, когда сюда придут чужаки. Аж не терпится посмотреть на их реакцию. В прямом смысле посмотреть. Я достал небольшое артефактное зеркальце и приложил его к двери. Зеркальце медленно погрузилось в металл и исчезло. Вытащив второе зеркальце, я влил в него ману и увидел в нем свое отражение. Зашагал в сторону лестницы, а в зеркальце отражалась моя удаляющаяся спина. Да, теперь я смогу издали посмотреть на реакцию вторженцев. Уверен, это будет весело. Я поднялся по лестнице и увидел Марго. «Господин предок», — она склонила голову, — «мы можем поговорить?» «Что-то срочное?» — уточнил я. «Можно и так сказать. Это касается печени синекожего гиганта». «Идем», — я стал серьезнее. Мы поднялись в кабинет главы рода. Амина сидела за столом и возилась со своим артефактом, исперев того грифа-менталиста. Когда мы вошли, она убрала все лишнее и поднялась. «Предок, копию вашего портрета доставили». Амина указала на картину у стены. На ней был нарисован я, только с темными волосами и карими глазами, облаченный в княжеские одежды, с княжеским венцом на голове. Я внимательно рассмотрел свой портрет и похвалил. «Ты хорошо постаралась, молодец. Точная копия». «Это было несложно», — улыбнулась Амина. «Маргарет, что у тебя?» Я сел в кресло и взял бублик. «Есть один интересный случай», — Марго подошла ко мне. «В Волжском доминионе живет граф Мирской». «Тот знаменитый паладин?» — уточнила Амина. «Да, он», — подтвердила Марго. 2 года назад на его дочь наложили проклятие личного покойника. Граф обещал 30 миллионов любому, кто избавит дочь от проклятия. Я связалась с его приемной, и мне подтвердили, что вместо оплаты граф может отдать кусочек печени синекожего гиганта. Хм, проклятие личного покойника? Знаю такое, очень интересная штука. И даже выгодная для меня, тут точно надо браться. Я смогу исцелить это проклятие, задумчиво кивнул. Но они смогут прибыть сегодня? Узнаю у них, воодушевилась Марго. Но думаю, что да. Вам сделать чай? Давай. И можешь уточнить размер кусочка печени? Мне хватит из большой палец. Обязательно уточню. Марго сделала чай и ушла обсуждать детали сделки с графом. Мы с Аминой уже перешли к разговору о завтрашнем приходе Юсуповых Шнайдеров, когда в дверь громко постучали. «Входи», — сказал я. Дверь открылась, появилась взволнованная Маша. «Господин предок, в вашей картине кто-то живет!»